донесся странный звук, точно лопнула березовая почка. Воздух над головой Самгина сердито взныл. — Это в нас, — сказал коротконогий. — Разойдись, ребята! Но рабочие все-таки шли тесно. И только когда щелкнуло еще несколько раз, и пули дважды вспорошили снег очень близко, один из них, отскочив, побежал прямо к набережной. — Чудак, — сказал коротконогий, обращаясь к Самгину. — От пули бежит. И продолжал. — Так я говорю, брали мы с полковником Тирпицким китайскую столицу Пекин. Рассказывал он рабочим, но слова его летели прямо в лицо Самгина. «Значит, не желаешь стрелять?» «Никак нет. Значит, становись на то же место». «Ну, пошел, Алеша, встал рядом с расстрелянным. Перекрестился. Тут дело минутное. Взвод пли, вот те и Христос. Христос солдату не защита, нет». Солдат — человек беззаконный. На Марсовом поле Самгин отстал от спутников и через несколько минут вышел на Невский. Здесь было и теплее, и все знакомо, понятно. Над сплошными вереницами людей плыл, хотя и возбужденный, но мягкий, точно как будто праздничный говор. Люди шли в сторону Дворцовой площади. Было много солидных, прилично, даже богато одетых мужчин, дам. Это несколько удивило Самгина. Он подумал, неужели то, что случилось на том берегу, ошибка? Он легко поддался надежде, что на этом берегу все будет объяснено, сглажено. Придут рабочие других районов, царь выйдет к ним». Впереди шагал человек в меховом пальто с хлястиком, в пуховой шапке странного фасона. Он вел под руку даму и сочно убеждал ее. «Поверьте, не могло этого быть». «Было», — хотел сказать Самгин, вспомнив свою роль свидетеля. Но человек договорил. «Он циник, да, но не настолько». Самгин обогнал эту пару и пошел дальше с чувством облегчения, отдаваясь потоку людей. Дойдя до конца проспекта, он увидал, что выход ко дворцу прегражден двумя рядами мелких солдат. Толпа придвинула Самгина вплоть к солдатам. Он остановился с края фронта, внимательно разглядывая пехотинцев, очень захудалых, несчастненьких. Было их, вероятно, меньше двух сотен. Левый фланг упирался в стену зданий на углу Невского, правый — в решетку сквера. Что они могли сделать против нескольких тысяч людей, стоявших на всем протяжении от Невского до Исаакиевской площади? — Да, — подумал Самгин, — наверное, там была ошибка. — Преступная ошибка, — дополнил он. Все солдаты казались курносами. Стояли они, должно быть, давно, щеки у них синеватые от холода. Невольно явилась мысль, что такие плохонькие поставлены нарочно для того, чтобы люди не боялись их. Люди и не боялись, стоя почти грудь с грудью к солдатам. Они посматривали на них снисходительно, с сожалением. Старик в полушубке и в меховой шапке с наушниками говорил взводному. «Ты меня не учи! Я сам гвардии унтер-офицер!» А девушка, по внешности швейка или горничная, спрашивала. «Слышно, стреляете вы в людей?» «Мы не стреляем», — ответил солдат. На площади у решетки сквера выстроились лицом к Александровской колонне молодцеватые всадники на тяжелых темных лошадях. Вокруг колонны тоже немного пехотинцев, но ружья их были составлены в козлы, стояли там какие-то зеленые повозки, и бегала большая пестрая собака. Все было удивительно просто и даже как-то несерьезно. Самгин ярко вспомнил, как на этой площади стояла, преклонив колено пред царем, толпа карликовых людей, подумал, что ружья, повозки, собака — все это лишнее, и, вздохнув, посмотрел налево, где возвышался поседевший купол Исаакиевского собора, а над ним опрокинута чаша неба, громадная, но неглубокая и точно выточенная из серого камня. Это низенькое небо казалось теплым и очень усиливало впечатление тесной сплоченности людей на земле. За спиной у курносеньких солдат на площади расхаживали офицера, а перед фронтом не было ни одного, только унтер-офицер, тоже некрупный, с лицом преждевременно одряхлевшего подростка, лениво покрикивал: «Господа, не напирайте!» Самгин не заметил, откуда явился офицер в пальто оловянного цвета, рыжий, с толстыми усами. Он точно из стены вылез сзади Самгина и встал почти рядом с ним, сказав не очень сильным голосом: «Смирно!» И еще какое-то слово. Курносенькие дружно пошевелились и замерли. Тогда рыжий вынул точно из кармана длинную саблю, взмахнул ею, крикнул. Курносенькие взбросили ружья к щекам и, покачнувшись назад, выстрелили. Это было сделано удивительно быстро и несерьезно. Не так, как на том берегу. Самгин сбоку хорошо видел, что штыки торчали неровно, одни вверх, другие ниже, и очень мало таких, которые, не колеблясь, были направлены прямо в лица людей. Залп треснул не слитно, одним звуком, а дробно, разорвано и вовсе не страшно. Но люди, стоявшие прямо против фронта, все-таки испугались. Вся масса их опрокинулась глубоко назад. Между ею и солдатами тотчас образовалось пространство шагов пять. Гвардии унтер-офицер нерешительно поднял руку к шапке и грузно повалился под ноги солдатам. Рядом с ним упало еще трое. Из толпы тоже один за другим вываливались люди. — Со страха, — сказал кто-то над ухом Самгина. — Стреляют холостыми, а они... Но Самгин уже знал, что люди падают не со страха. Он видел, что толпа, стискиваясь, выдавливает под ноги себе мужчин, женщин. Они приседали, падали, ползли. Какой-то подросток быстро, с воем катился к фронту, упираясь в землю одной ногой и руками. Видел, как люди умирали, не веря, не понимая, что их убивают. Слышал, как рыжий офицер, стоя лицом к солдатам, матерно ругался, грозя кулаком в перчатки, тыкая в животы концом шашки, как он, повернувшись к ним спиной и шагнув вперед, воткнул шашку в подростка, и у того подломились руки. Толпа выла, ревела, грозила солдатам кулаками, некоторые швыряли в них комьями снега. Солдаты, держа ружье к ноге, стояли окаменело, плотнее, чем раньше, и все как будто выросли. Все это было страшнее, чем на том берегу, может быть, потому что было ближе. Самгин снова испытывал мучительную медленность и страшную емкость минуты, способной вмещать столько движений и так много смертей. Люди, среди которых он стоял, отодвинули его на Невский. Они тоже кричали, ругались, грозили кулаками, хотя им уже не видно было солдат. Затем Самгин видел, как отступавшая толпа точно уперлась во что-то, и вдруг, единодушно взревев, двинулась вперед, шагая через трупы, подбирая раненых. Дружно треснул залп, еще один... Выскочили солдаты, стреляя, размахивая прикладами, тыкая штыками. Густейшим потоком люди, пронзительно воя, побежали вдоль железной решетки сквера, перепрыгивая через решетку. Несколько солдат стреляли вдоль Невского. Тогда публика, окружавшая Самгина, тоже бросилась бежать, увлекая и его. Кто-то с разбега ударил в спину ему головой. Это убитый, мертвый. Мелькнула догадка, и Самгин упал. Его топтали ногами, перескакивали через него. Он долго катился и полз, прежде чем удалось подняться на ноги и снова бежать. Наконец, отдыхая от животного страха, весь в поту, он стоял в группе таких же онемевших, задыхающихся людей, прижимаясь к запертым воротам, стоял, мигая, чтобы не видеть все то, что как бы извне приклеилось к глазам. Вспомнил, что вход на Гороховскую улицу с площади был заткнут матросами гвардейского экипажа. Он с разбега наткнулся на них. Ему грозно крикнули: «Куда лезешь?» Один матрос схватил его за руку, бросил за спину себе в улицу и тявкнул дважды басом: «Вот вам!» Но вполголоса прибавил: «Беги, беги!»